5, 7, 11. Кисть. 5, 7, 11, 1. Тыльная поверхность. Кисть пациента располагается на ладони у массажиста тыльной поверхностью кверху. Другой рукой массажист производит массаж. Первое. Общее плоскостное поглаживание ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев, начиная с тыльной поверхности пальцев и заканчивая в средней трети предплечья. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, начиная от пясно-фаланговых суставов и заканчивая в средней трети предплечья. Третье. Обхватывающее давящее поглаживание. Четвертое. Попеременное растирание большими пальцами. При этом сильно надавливать нельзя, так как кожа легко собирается в складки и защемляется между движущимися большими пальцами и причиняется боль. Пятое. Отглаживание межкостных мышц подушечками больших пальцев. При этом каждый палец работает в отдельном межкостном промежутке. Движение производится в проксимальном направлении от пясно-фаланговых суставов до пясно-запястного сочленения. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем межкостных мышц. Седьмое. Отглаживание большими пальцами. Восьмое. Прерывистое надавливание большим пальцем выполнять мягко, безболезненно. Девятое. Отглаживание большими пальцами. Десятое. Общее поглаживание кисти и предплечья.